Глава 25. Как он только здесь оказался? Нелли не успела даже испугаться, хотя стоило бы. Не монгол, глупое, ничего не говорящее слово, а тартарин из памяти Верхуславы. В синем полукафтане и кожаных штанах, колченогой и низкорослой, с окровавленной саблей в руке. Восковое лицо мертвенно отливало изнутри свинцом и не являло ни возраста, ни чувств. Однако ж в черных щелочках очей явственно вспыхнуло торжество при виде некрепкого на вид недоросля, пусть и вооруженного. Кануло лишь несколько мгновений, прежде чем ордынец упруга спрыгнул на пол с подоконника, как только успели глаза приметить столько подробностей, как промелькнуло столько мыслей-то в голове. Пистолеты у Катьки, хорошо хоть в руках Аринина сабля. Хотя, чё ж хорошего, биться на режущем оружии — дело совсем иное, чем на колющем. Для сей утехи шляхетской нужна не только ловкость, но и сила. А тартарин ушел на Нелли. Саблю он, ухмыльнувшись, опустил, верно, не сочтя, что понадобится, а другой рукой начал вытаскивать из-за пояса сизую волосяную веревку. «Ах ты, нежить! Чего захотел?» Нелли чуть отступила назад, поднимая саблю обеими руками, словно меч. Благо, рукоять оказалась никак не на ее руку. Стало быть, сабля не Аринина, чья-то мужская. Ордынец заквахтал мелким смехом, будто рот полоскал. Однако ж остановился, даже в свой черед отступил, прикидывая, как бы половчее метнуть свой аркан. А ведь метнет окаянец. И чего тогда? Нелли на мгновение зашмурилась, угадывая, как просвистит сейчас жирная веревка, захватит руки, ноги, потянет. Но веревка все не свистела. Тартарин стоял с напрягшуюся для броска рукой, между тем, как за его спиною мелькнуло что-то в окне. Бесшумно, совсем бесшумно, еще кто-то проскользнул в окно, не успевший даже поставить на подоконник вторую ногу, вскинул руку с коротким ножом и изготовился к прыжку. Нелли не видела его толком, не будучи в силах оторвать глаз от веревки, и веревка метнулась к ней, но в половину силы упала на ходу, как умершая в прыжке змея. Словно пытаясь ее нагнать, ордынец рухнул головой вперед, стукнулся о полшагах в трех от ног Нелли. Войлочная серая шапка при этом не слетела с его головы, да и не могла б слететь, пришпиленная прямо под затылком. Намертво пришпиленная торчала только сама рукоять ножа. Заметил я, куда он проскочил. Голос Неллиного спасителя звучал то странною хрипотой, словно говорить ему было трудно. Спутанные длинные волосы лезли ему в лицо, он небрежно откинул их рукою за спину. — Так это ж давешний грубиян, как бишь его Нифонт. — Вовремя вы подоспели. Сабли мне рубиться несподручно. Нелли силилась говорить ровно, но предатель голос дрожал. — Он ведь поранить кого-то успел? — Не насмерть. Непонятный Нифонт шагнул к телу, нагнулся, вытягивая из толстой шапки окровавленный нож. А шапку уже и вытер лезвие, она не вся успела пропитаться кровью. Нелли не могла не пожалеть отливающего мягким блеском шелка бирюзового ковра. Нифонт же со спокойной деловитостью перевернул тело лицом кверху. Смерть не изменила гадкого цвета кожи, только наполнила щели глаз тусклым свинцом. Постоял, размышляя, вытащил нож из голенища сапог, а от толстого пояса отцепил ножны сабли и что-то вроде большого черного кошеля. Тесемки он развязал. Вывалились огниво, небольшая пилка, моток ниток и круглая золотая пластинка с затейливой чеканкой. Сам кошель и прочее невежа швырнул рядом с трупом, пластинку же отложил отдельно к взятому оружию, затем с обеих сторон набросил на тело испачканный ковер и перехватил концы в узел, верно, чтобы удобнее было тащить. оскорбленная пренебрежением Нелли, скроив такую же, как во всяком случае ей представлялось, деловито безразличную мину, распахнула дверь. «Зачем еще?» — Нифон цвел брови. «Что ж так и оставлять падаль в Арининой горнице?» — холодно поинтересовалась Нелли. «Вы разве не намеревались, сударь, избавить княжну от столь неприятного сюрпризу?» «Так не через дверь же!» — пожал плечами Нифон. «А как же еще?» — Нелли опешила. «После осквернения порога весь дом разбирают до бревнышка, а бревна сжигают». Не глядя на приоткрывшийся рот Нелли, Нифонт поволок труп в ковре к окну. «Да что ж он такое делает?» А делал Нифонт между тем вот что. Взваливал отвратительный узел на подоконник. Взвалившись, силою толкнул. Снаружи застучала и шмякнула. Сама, не зная, зачем, Нелли подлетела к окну. Стремительно Нифонт отпрянул в сторону, как от огня. Нелли просунулась в оконницу. Тело Тартарина валялось на дворе, раскинувшись бессмысленную куклою. — Глядеть надо, еще б чуток и не ровен час до меня дотронуться. Нифонт казался сердит, впрочем, сердитость и без того была его свойством. — Ну и что ж с того? — Из каких же ты краев, когда не ведаешь того, что малый ребенок знает? Нифонт поднял золотое украшение, повертел, чтобы игра света отчетливой выявила рисунок. — Да хоть бы из алеутских, — возмутилась Нелли, — но в моих краях принято объяснять чужеземцу обычаи. — Твоя правда, отрок! — Нифонт поднял глаза от украшения на Нелли. Глаза его были холодного цвету, похожего на легкий пепел, и черные зрачки головешками выглядывали из этого пепла. — Чего тебе растолковать? — спрашивай. — Отрок? Вот так штука! Да ведь вся крепость знает, кто такова Нелли Сабурова. Сколько раз догадывались те, кто еще не был с нею знаком. Если он не знает, что Нелли Сабурова гостит в крепости, отчего же не поинтересуется, откуда взялся чужой отрок? Здесь ведь нет чужих. Ну, не хочешь знать, так и не надобно.